Послесловие автора. Представьте себе, как я удивилась, когда мне вдруг позвонил Джеймс Макинтош Квиллер. «Как приятно слышать ваш голос!» – воскликнула я. «Как поживают Коко и Юм-Юм?» «О, они в полном порядке», – ответил мистер К. «Коко только что внедрил в мою голову одну мысль. Он усаживается и сверлит мой лоб пронзительным взглядом, пока у меня в голове не щелкнет. На сей раз меня осенило, что мне следует взять у вас интервью для колонки из-под пера Квилла. Вы не возражаете, если я буду называть вас Лилиан?» «Да пусть себя называет», — подумала я, — «лишь бы имя писал правильно». И между нами состоялся следующий диалог. «Прежде всего, нашим читателям было бы интересно узнать, как давно вы пишете?» «Мама научила меня писать 3 года, но уже в 2 года я сочинила свое первое стихотворение — «Матушка гусыня в небе сейчас». Ее перо угодило мне в глаз. «Неплохо для начинающего поэта. А когда вы начали писать прозу?» «Ничего серьезного не было, пока мне не исполнилось 13. Помню, все летние каникулы я работала над романом из французской истории. Все мои любимые персонажи отправились на гильотину, и я пролила немало слез над их судьбой. Тогда мама сказала, что мне следует написать что-нибудь, что вызовет у меня улыбку. А поскольку в те времена мамам принято было верить, я попробовала сочинять смешные стихи. Вы уверены, что хотите это услышать, Квилл? Я придумала такой новый жанр – споэма. А не объясните ли нам, что это такое, Лилиан? Извольте. Были у меня стихи о спорте, написанные галопирующим ямбом. Одно из моих любимых стихотворений об игроке высшей лиги по имени Макги. Хотите послушать? Я помню его наизусть. Безусловно, погодите, я включу диктофон. Такого старика, как Магги, еще поискать. Он в полном расцвете сил, время не властно над ним. Хоть Магги и седой, как лунь, он в порядке всегда. И хотя бы 2 раза в день по бейсбольному бьет мячу. Что за удар у него, что до прочих штук, Магги свой лавровый венок заслужил 100 раз. Еще он покажет всем, кто говорил слабо, да суперточный пас. Потом обойдет судью, и пойман будет за хвост этот шустрый рыжий кот. Уж он не упустит его, не уронит, нет. И если парень сказал, значит, так и будет. Вот. Имейте в виду, Квилл, когда я это писала, мне было всего 17. С тех пор сфера моих интересов стала шире. Я пишу рассказы, очерки, рекламу и споэмы. Даже вела колонки в газетах. Кроме как о рыжем коте Магги, Лилиан, ни о каких других котах вы, кажется, в юности не писали. Нет, кошки вошли в мою жизнь гораздо позже, но я всегда любила их, а они любили меня. Они ходили за мной хвостом по улицам Парижа, собирались под моим балконом в Риме, вспрыгивали ко мне на колени и урчали, когда я приходила в гости к их хозяевам. Мне впервые подарили котенка, когда я жила в доме на 10-м этаже. Это был сиамец. Я назвала его Коко. Но трудно описать то, что случилось. Если коротко, он разбился, упав с 10-го этажа. В доме, полном людей, любящих кошек, кот был убит ненавистником кошек. Я была просто раздавлена. Существовал только один способ пережить трагедию – написать об этом. И мой рассказ об убийстве и возмездии напечатали в журнале, и он положил начало историям, впоследствии объединенным в цикл «Кот, который». Спасибо, читатели моей колонки будут довольны. Могу я задать вам еще один вопрос, Лилиан? Вы никогда не писали пьес? Ваш диалог легко читается и слушается. Благодарю. У меня было желание написать пьесу во времена Беккета, Альби и Ионеско, но театр абсурда быстро пережил свой расцвет. Так верните его. Пикакс просто переполнен абсурдом. Только не выдавайте меня. Никому не говорите, что это я вам намекну. Конец книги. Читала Агния.